С тех пор я много раз бывал в Америке. И не только в Америке, но и в других странах, где есть наши эмигранты. За последние годы из бывшего Союза в разные, прилично развитые страны сбежало столько всяческого люда, что мы, артисты, ездим по этим странам, как раньше ездили по бывшим союзным республикам. Тем более, что к русским там относятся сейчас значительно лучше, чем в этих республиках. Конечно, многое с тех пор изменилось. Во-первых, выступление российских артистов за границей стало делом весьма банальным. Для эмиграции это уже не событие. Практически каждый день в Нью-Йорке на Брайтоне выступает кто-то из наших. У среднего российско-еврейского эмигранта в Америке уже не хватает денег ходить на все концерты. Их больше не мучает ностальгия по родине, потому что родина сама в виде артистов и родственников одновременно не слезает с их шеи. Бизнес, который когда-то затеял Шульман в 90-х годах, перестал быть прибыльным. Сам Витя сдержал слово и из этого бизнеса ушел. Но только не после меня, как обещал, а после Кашпировского, на котором, по слухам, заработал больше, чем на нас всех предыдущих вместе взятых. Как раз во время моих шульмановских гастролей в Америке о Кашпировском в обывательской среде русскодумающей популяции стали говорить как о мессии, как о предвестнике второго пришествия Христа. Такой промоушен Кашпировского дразнил даже евреев-эмигрантов, которые ко второму пришествию не имели никакого отношения, поскольку у них не было еще и первого. Эмигрантская душа в рациональной до бездушия трезвой Америке соскучилась по стрессам и чудесам. Когда Шульман организовал выступление Кашпировского, зрители в Америке шли к нему лечиться толпами, коллективами, кланами. К тому же лечение в Америке дорогое, а тут, как гласила молва, рассасывается все и навсегда, и всего лишь за цену купленного билета. Эмигрантские газеты печатали небылицы о том, сколько во время концерта у зрителей рассосалось спаек, шрамов, швов. У кого-то рассосался не только шов от аппендицита, но и швы на брюках. Такого чуда эмигрантская Америка еще не видела. Я думаю, что второе пришествие по сравнению с гастролями Кашпировского в Америке – банальный фокус заезжего иллюзиониста, у которого из рукавов вылезает несметное количество всяких тварей. Рассказывают, как один хромой инвалид вылечился прямо в зале, вскочил, бросил костыль в Кашпировского и убежал, не хромая. Ходили слухи, что во время этого сеанса у него отросла нога. Думаю, что это был кто-то из друзей Шульмана, которому хорошо заплатили за то, чтобы у него отросла нога. Виктор же был профессионалом, импресарио. Это значит, что он в совершенстве владел не только океем, но и маркетингом, и адвертайзингом, и промоушеном. В общем, Виктор так шумно и с таким успехом провел последние гастроли, что эмигранты возненавидели его окончательно. У самого же Шульмана аппетит разыгрался. И он решил сдержать данное мне обещание иметь отныне дело только с дикими зверями, а не с неуправляемыми русскими артистами. И, как мне потом кто-то рассказывал, повез все-таки цирковые номера не только с обезьянами, но и с медведями и лошадьми в Латинскую Америку, где умудрился часть медведей и лошадей продать, оформив их по ведомостям для налоговой полиции как умерших. Единственное, что огорчало из всего этого лично меня, что почетное место между Жванецким и обезьянами мне занять не удалось. Зато посчастливилось Кашпировскому. Он поставил жирный восклицательный знак в шульмановской карьере и занял еще более почетное место между Задорновым и списанными медведями и лошадьми из перуанского цирка. Короче, Шульман бросил рынок. Рынок разбился на множество кусочков, и все, кому не лень, их подобрали. У меня лично сложилось впечатление, что если эмигрант в Штатах совсем не способен заработать себе на жизнь, он начинает заниматься прокатом русских артистов, или, как принято красиво говорить в Америке, шоу-бизнесом. Дело, в общем, и вправду несложное. Уговорил артиста, напечатал билеты, арендовал зал, продал билеты и украл большую часть выручки. Кто владеет этим нехитрым ремеслом, называют себя все тем же громким и увесистым словом «импресарио». В отличие от Шульмана, подобравшие осколки рынка импресарио выглядели понеряшливее, снимали залы подешевле, отели победнее и за доллар пускали в зал знакомых зрителей со своими стульями. Где только не доводилось мне выступать в моих послешульмановских гастролях. На чердаках, в подвалах, в государственных нищих школах с разрисованными стенами, на которых бесилась пульверизаторами молодежная энергия полового созревания. Не раз в последующие годы я вспоминал добрым словом Виктора Шульмана, который в последний день моих гастролей даже полетел из Нью-Йорка провожать меня в Вашингтон, откуда я улетал домой. Полетел с единственной целью — договориться с нашим аэрофлотом, чтобы с меня не брали денег за перевес. 6 чемоданов с дубленками от Йосика. На всю мою семью. Из интервью с Михаилом Задорновым. Михаил Николаевич, в советское время вы, кроме Америки, 2 раза были в Польше, ездили в ГДР, в ФРГ, в Венгрию. Почему же не написали очерки ни об одной из этих стран? Тогда для меня Америка была единственной страной, в которую я был влюблен и которую мечтал увидеть. Я был воспитан американской литературой. Фицджеральд, Хемингуэй, Купер, Майн Рид. От поездки в Америку у меня было столько впечатлений, что не написать об этом я просто не мог. В других поездках никаких интересных историй с вами не случалось? Почему же? Есть о чем вспомнить. У меня все время так получалось, что я что-то продавал. В ФРГ икру и билет на матч, в Польше дубленку. Поездкой в Польшу меня наградили за общественно полезную деятельность в институте. Чтобы получить разрешение на выезд, нужно было пройти собеседование в Совете ветеранов. Благодаря Совету ветеранов я знал об этой стране все. Количество партий, надой молока среднестатистической польской коровы и чем отличается рабочая партия от крестьянской. Собеседование я прошел, и меня выпустили. В Польше можно было не только купить джинсы, но и посмотреть фильмы Формана и Алена, которые меня просто потрясли. Это было для души, а захотелось еще чего-нибудь и для туловища. И я решил сходить на стриптиз, но денег уже не было. Пришлось пожертвовать дубленкой, которую мне теща достала в закрытом распределителе при Верховном Совете Латвии. Поехал продавать дубленку на рынок. Подходит цыганка и спрашивает: «Швед?» Я говорю: «Нет». «Ирландец?» «Нет». И улыбнулся. А у меня, первый раз признаюсь, был золотой зуб. Она увидела и обрадовалась. «О, русский!» Мы сторговались. Цыгане меня еще и довезли на лошади прямо до гостиницы. Я пошел к КГБшнику из нашей группы, честно признался, что продал дубленку, и пригласил его на стриптиз. Стриптиз у нас каких-то сильных эмоций не вызвал, но от самого ощущения, что мы на нем побывали, испытывали гордость. Денег хватило даже на вино. Швейцар, увидев, что мы вернулись пьяными, да еще в то время, когда советские туристы давно спят, решил, что мы особые туристы, и спросил: «Пан и женщин хотят?» И тут я дал такого патриота. «Мы советские люди», — сказал я, «а советский человек найдет женщину сам». А когда вы впервые почувствовали себя за границей богатым? Как раз во время гастролей с Шульманом по Америке. Я тогда накупил в магазинах подарков на $3000. Домой вез 6 чемоданов вещей. Поэтому Шульману и пришлось лететь меня провожать из Нью-Йорка в Вашингтон. Он договорился с начальником американского отделения аэрофлота, чтобы меня пропустили без доплаты за лишний багаж. Но он заботился не обо мне, а о себе, потому что по нашей договоренности платить за багаж должен был он. Наверное, было искушение поехать туда на гастроли снова. Да, было, и я поехал. Мне позвонил человек по фамилии Полей, который жил в Нью-Йорке и предложил гастроли. Мы с тобой заработаем столько, что купим вертолет». Я согласился. Договорились делить гонорар пополам. Оказалось, что Полей не хотел платить налоги, поэтому никаких бумаг мы не подписывали. А я в то время не знал, что западный мир — это не мир достоинства и чести, а мир подписанных документов. Я замечал, что Полей меня обманывал, врал про какие-то дополнительные расходы. Мы с ним начали ссориться. Он мне откровенно угрожал. Ты даже не представляешь, с кем связался. Я на зоне провел много лет. Последний концерт был в Нью-Йорке. После него мы с Полеем должны были поделить оставшиеся деньги. С этого концерта он убежал, прихватив всю сумму. А в гримерке оставил для меня игрушечный вертолетик и записку. Я же тебе обещал вертолет. В Москве я навел о Полее справки через знакомых КГБшников. Они мне сказали, надо было раньше к нам обращаться. Оказалось, что Полей был стукачом на зоне. А это самый прогнивший человек, который только может быть. Низкий поклон Полею за то, что он мне вовремя показал, кто есть кто. И научил быть осторожным. Больше уже никому не удавалось вас обмануть? Удавалось. Хотя, когда мне позвонил следующий импресарио, я сразу проверил его через тех же знакомых. Выяснил, что он очень приличный человек. Кроме того, я его немного знал еще по Риге. Фима был талантливым саксофонистом, играл в ресторане. А потом уехал в США. Там он разочаровался в себе, как в музыканте. Увидел, что так же, как он, в Америке умеет играть любой негр в любой подворотне. Тогда он решил стать импресарио. На мне Фима хотел хорошо заработать, поэтому концерты были каждый день. Наверное, заработали кучу денег. За месяц Фима организовал 28 концертов в разных городах. Но он мне не сказал, что это будут не просто маленькие залы, а синагоги, школы и дома престарелых. За одно такое выступление мы получали на двоих $300. Фима говорил, мне надо купить новую кухню. Концерты проходили в разных городах, значит, я каждый день должен был перелетать в другой город. Фима купил мне единый билет на самые дешевые рейсы на весь месяц. А все эти дешевые рейсы летали через один город-накопитель, Цинциннати. Там пассажиров пересаживали и отправляли по разным городам. Каждое утро в 8 часов я уже был в Цинциннати. Своего рейса мне приходилось ждать часа 2-3. Это время я спал на стульях. Наконец я не выдержал и сказал Фиме, что больше выступать не буду. «Михаил Николаевич, почему вы обо всем этом не написали в очерке, а взяли и оборвали его на самом интересном месте?» Пока я его писал, впечатлений накопилось так много, что я начал ими делиться со сцены. И это имело такой успех, что я забросил очерк. А мои американские зарисовки разрослись в целый концерт. Потом наши люди стали все чаще выезжать за границу. Они писали мне письма, присылали свои истории, которые я не мог не рассказать зрителям. Поэтому в каждом выступлении я стал выделять страничку, посвященную Америке.